принц Ханс в окружении двух красавиц и одного снеговика. Я устало развалился на пледе, постеленном на траве, и уставился в голубое небо. Мы вчетвером весело беседовали, обсуждали самые разные темы и просто наслаждались моментом. Вот бы всегда так. Блаженно вздохнула Анна, устроившись рядом со мной слева. К сожалению, из-за работы мне редко удается так отдыхать, отозвалась Эльза, полусидя по правую сторону. Недалеко от нас радостно носился Элов, гоняясь за бабочкой. Иногда мне хочется, чтобы мы были обычными людьми, без всех этих проблем. Чтобы проводить больше времени вместе, Анна недовольно поджала губы. В таком случае у тебя бы не было возможности вот так отдыхать, отстраненно заметил я. Крестьяне и горожане работают не покладая рук. Да и тебе ведь нравится вкусно есть и красиво одеваться, а наши обязанности перед людьми, это не так уж плохо. Про себя я добавил, что эти самые обязанности легко можно игнорировать и делать все, что захочется до первого восстания, разумеется. Вот вечно ты как зануда, Ханс. Анна шутливо надула щеки. Да, раз уж я такой зануда, может, тогда и магию буду преподавать плохо. Моя угроза подействовала мгновенно. Принцесса тут же повернулась ко мне и поспешно заверила. Нет-нет, Ханс, я хотела сказать, что твои комментарии очень даже уместны. Но, увидев мою ухмыляющуюся физиономию, Анна тут же перевела взгляд на Эльзу, моля ее о поддержке. Помоги. И что я должна сделать, Анна? Ты сама вырыла себе яму, с усмешкой ответила королева и невозмутимо легла рядом со мной. Анна в шоке раскрыла рот, глядя на сестру, а я, не выдержав, рассмеялся. В следующий момент я схватил принцессу в охапку и начал щекотать. Ахахах, Ханс, ха-ха, хватит. Анна извивалась, пытаясь вырваться, но я держал крепко. Эльза, спасай. Она протянула руку в сторону сестры, но та лишь наблюдала за происходящим с довольной улыбкой. Когда я наконец перестал, передо мной лежала растрепанная, довольная и покрасневшая как рак Анна. Негодяй, выдохнула она, переводя дыхание. А ты чего смеешься, предательница? Возмутилась принцесса, глядя на ухмыляющуюся Эльзу. Ты сама виновата, Анна. Да и почему предательница? Я просто не полезла в проигрышный бой, невозмутимо пожала плечами королева. Ханс, Анна медленно повернула ко мне голову, мило улыбнулась, и Эльза сразу почувствовала что-то неладное, но было уже поздно. Хватай ее, я понял тебя, рыжая. Ну что ж, не хочу, чтобы королева осталась обделенной. Ухмыльнувшись, я бросился на Эльзу вместе с Анной. Че что вы задумали? Нет. Ее протест быстро сменился хохотом, когда мы вдвоем навалились на нее, безжалостно атакуя щекоткой. Она пыталась сопротивляться, но тщетно. Фух, ладно, хватит, тяжело дышала Эльза, раскинувшись на спине. Ее платье слегка помялось, а подол немного задрался, обнажив бедро. Честно говоря, обе девушки меня несколько возбудили, но я стоически держал себя в руках. Ох, посмотрите, какая бабочка! Внезапно вскрикнул Лев, радостно припрыгивая. Он демонстрировал нам белую бабочку, сидящую у него на руке. Подняв взгляд на нас, он склонил голову и спросил. «Ребята, я что-то пропустил?» Оглядевшись, я понял, что навис над Эльзой, а рядом со мной сидела довольная Анна, которая под конец просто давала мне указания, где лучше щекотать ее сестру. «Ауда, прости, Эльза, я немного заигрался», смущенно кашлянув, я поспешно отодвинулся. Скосив взгляд на Анну, я пытался понять, как она отреагировала на все это, хотя, учитывая, что она сама меня на это подбила, и когда я увидел ее лицо, то понял, принцесса не только не расстроена, а наоборот, едва ли недовольно потирает руки, глядя на смущенную сестру. «Что там у тебя, Алов?» Поспешил я сменить тему. «В компании одних девушек можно и свихнуться. Эта бабочка, не знаю, какая именно, но выглядит очень мило», восхищенно сказал снеговик, но спустя мгновение бабочка взмахнула крыльями и улетела высоко в небо. «Ой, улетела!» — вздохнул Алов, понуро опустив руки. «Ао, не расстраивайся, Алов!» — грустно произнесла Анна. «Эх, к сожалению, все когда-то улетают и все, что нам остается, проводить их грустным взглядом и надеяться, что где-то далеко их ждет счастье», — задумчиво произнес снеговик, махнув рукой вслед бабочке. «Я даже немного опешил». Но через секунду Элла встряхнулся и с привычной радостью в голосе спросил, «Ну, не будем грустить, о чем вы говорили?» Я взглянул на него чуть внимательнее. Возможно, Элла и не такой глупый, как кажется на первый взгляд. «Ничего, Ханс просто издевался над нами», сказала Эльза и указала на меня рукой, сдавая с потрохами. «Ханс, меня начинает пугать твой хулиганский характер. То меня затыкаешь магией, то над девушками издеваешься. А что дальше? Захватишь мир?» «Ну вот, меня опять отчитал разумный снеговик». «Да, Ханс, что дальше?» — прищурилась Эльза. «Я считаю, что мы должны остановить Ханса, пока не поздно. Мы просто обязаны спасти мир», — с жаром произнесла Анна и посмотрела на сестру. «Так, что-то мне не нравится эта шутка. А чтобы спасти мир, мы должны его перевоспитать. И я, как королева Ирендилла, выношу приговор». Торжественно подняла указательный палец Эльза. «Девочки, вы что-то...» — но не успел я договорить, как Эльза громко объявила: «Приговор, щекотка, должен быть приведен в исполнение». С этими словами на меня сбоку накинулась Анна, повалила и стала удерживать руки. А королева подобралась к моим бокам и принялась выполнять приговор. Я честно пытался сдержаться, показать, какой я крутой, но предательский смех все же вырвался наружу. «Но у меня есть читы, и я не побоюсь их использовать. Применив теневые путы, я смог их обездвижить. А нет, опять эти щупальца!» — с суеверным ужасом крикнула Анна. «Ханс, так нечестно. Я ведь не использовала магию, когда вы на меня накинулись», — обиженно заявила Эльза. «ТЦ-ТЦ, моя дорогая королева, я же темный маг. У меня в крови заложено играть нечестно». Гордо подняв подбородок, я вытянул руку, на которой был активен сигил. Но я забыл про один нюанс — Алафа, который прыгнул мне на спину, сбивая заклинание. Этим воспользовались две сестры, вновь начав меня пытать. Особенно когда две красавицы навалились на меня всем своим весом. «А на нашей стороне дружба и эффект неожиданности», — победным тоном произнесла Анна. «Эй, ладно, я понял. Ахах, хватит, зло проиграла. Мои мольбы все же сработали, и меня отпустили». Вот так вот, нечто не сможет победить двух сестер, когда они вместе. Анна и Эльза хлопнули друг друга по ладоням. «Ха, ладно, не буду им говорить, что каст заклинания не так уж и легко сбить. Просто я позволял им это делать. Остальное время до вечера мы просто отдыхали. Этот день был прекрасен», — проговорила Анна, когда мы возвращались в замок. «По улицам города мы шли вчетвером. Люди радостно улыбались и здоровались с нами, удивленно провожая взглядом левитирующий багаж. А что, я ведь маг, не мне же таскать корзины и прочие вещи. Не зарекайся, завтрашний день может стать не менее замечательным. Ты помнишь?» — с намеком сказал я. «А что за завт?» «Точно, ты ведь обучишь меня магии». Радости Анны не было предела. Она схватила меня за руки и закружила. «Зачем ты мне напомнил? Теперь мне не терпится начать. Попридержи коней, успеешь? Ух, я прям сегодня устал, а ей, кажется, вообще все равно. Может, все дело в магии?» «Анна, отстань от Ханса. Ты разве не видишь, как ему тяжело?» — с ухмылкой сказала королева. «Вот ведь я сама устала не меньше, а то и больше». Так, весело переговариваясь, мы добрались до покоев Эльзы. Анна и Алаф отправились на кухню оставить вещи, а мы с Эльзой — по комнатам. «Ну как тебе наш незамысловатый отдых?» — нарушил я внезапную тишину. «Мне все понравилось. Я не жалею, что согласилась на это», — улыбнулась Эльза, глядя на меня. Мы наконец добрались до ее комнаты. Встав у порога, она с ожиданием смотрела на меня, ее улыбка стала чуть натянутой. «Ну, я думаю, на этом все, уже вечер. Анна с Алафом тоже наверняка отправится отдыхать», — Эльза говорила тихо и мягко. «Но у меня было такое ощущение, будто она не хотела, чтобы я уходил». «Да, я тоже так думаю. В таком случае, до завтра. Ты ведь придешь на обучение своей сестры?» — спросил я, и она заметно оживилась. «Да, КХМ, да, я приду. Тем более мне ведь нужно следить за своей непутевой младшей сестрой. Вдруг она натворит дел?» — сначала она радостно воскликнула, а потом, спохватившись, кашлянула и заговорила обычным тоном. «В таком случае до завтра». Между нами повисло ощущение недосказанности, и это меня бесило. «Да, до завтра», — улыбка Эльзы чуть поблекла, и она как-то нерешительно облокотилась на дверной косяк. Я уже развернулся и хотел было уйти, как вдруг она меня остановила. «Ханс, постой». Я послушно остановился и обернулся. Эльза вытянула руку, поджала губы, нахмурила брови, но спустя мгновение обхватила свою левую руку той, что вытянула, увела взгляд вниз и тихо сказала: «Нет, ничего, извини. Ао, нет, дорогая королева, ты уж прости, но я обязан это сделать». Ее намеки были мне понятны, поэтому я быстро сократил дистанцию, взял ее за ладони. «Ханс, что ты де?» И не дав ей договорить, Я ее поцеловал. Эльза даже не думала отстраняться, а наоборот, прижалась ко мне всем телом, излучая радость. Поцелуй длился недолго, всего полминуты. «Что мы делаем? Нам нельзя. А как же Анна?» — сказала Эльза спустя минуту, но так и не покинула моих объятий. «Знаешь, Эльза, твои намеки и знаки были очень даже понятны. А что до Анны? Нам нужно будет собраться всем втроем и решить наши отношения. Нельзя делать это за ее спиной». Я поддался мгновению и немного начал жалеть. Мне не хотелось обижать Анну. Но если бы я сейчас ушел, отношения с Эльзой тоже могли бы кардинально измениться. Я полностью согласна, но что-то мне подсказывает, что Анна не будет против. Эльза закрыла глаза и просто навалилась на меня. «Пожалуйста, давай постоим так еще немного, хорошо? Ну, мне не сложно». От автора. Друзья, на Басты вышло 18 глава. Подписывайтесь, чтобы не пропустить продолжение. Глава 17. «Итак, котел, наверное, я поставлю вот сюда», — сказал я, и одновременно с моими словами в центр башни установился котел. Темные щупальца аккуратно вытащили его из сумки и поставили на новое место. Сейчас я обустраивал свою лабораторию, ведь с тех пор, как в мое распоряжение перешла башня, я толком в ней даже не убрался. Слишком много дел свалилось на меня за это время, но ничего, наверстаю упущенное. С утра я наведался в магазин мебели и приобрел все, что нужно для моей башни. Книжные шкафы, полки, тумбочки и прочее. Все ради того, чтобы обучение Анны проходило в комфортных условиях, было бы странно учить ее в пустой комнате. Также я убрал следы своего прошлого эксперимента, ту самую стену, покрытую льдом. Кстати, о самой девушке. Вроде как совсем скоро она должна прийти вместе с Эльзой. А пока их нет, я открыл гримуар и еще раз пробежался глазами по заклинаниям. Учить Анну я собирался простым, нейтральным чаром. Заклинание уборки как раз для этого подходило. Также я подготовил несколько книг по основам магии. Их у меня было немного, но лучше хоть что-то, чем ничего. Раздался стук в дверь. Отложив свои вещи, я направился открывать. На пороге стояли две девушки. Эльза в своем излюбленном ледяном наряде и Анна в легком летнем платье. «Ханс, мы не опоздали?» — радостно воскликнула Анна и тут же кинулась мне на шею. «Нет, вы как раз вовремя. Я только закончил перестановку. Заходите». Обняв ее в ответ, я отступил в сторону, давая девушкам пройти. Анна с любопытством огляделась, переступая порог. «А во, как тут все поменялось!» — восхищенно протянула она, крутясь на месте. «Это все ты сделал?» «Да», — кивнул я, закрывая за ними дверь. «Раньше здесь было всего два стола и один стул. Как ты понимаешь, это не лучшее место для обучения, поэтому утром пришлось в спешке наводить порядок и докупать мебель». «Интересно», — Эльза провела рукой по ближайшему книжному шкафу, задержав взгляд на корешках нескольких книг. «Это все магическая литература?» «Да, но ее не так много, как хотелось бы», — признался я. «Я только начал собирать свою библиотеку, так что многое пришлось покупать в городе. Я про обычные книги. А вот что касается магических, то, увы, их у меня всего штук 5, не считая этого гримуара». Я похлопал по книге, висящей у меня на бедре. Анна прошлась по комнате, присаживаясь на один из стульев. «Так, и с чего мы начнем?» Ее глаза горели нетерпением. «Для начала, теория», — ответил я, подходя к полке и доставая книгу с основами. «Магия требует знаний, а не только желание размахивать руками и надеяться на лучшие». Принцесса слегка надулась, но все же кивнула. «Ну ладно, а как долго проходи обучение?» «Зависит от тебя», — я улыбнулся и раскрыл книгу. «Слушай внимательно». Я поставил книгу на стол и призвал темные щупальца, которые взяли мел и начали чертить на доске магический круг. «Раз уж это обучение магии, то и подходить к нему нужно соответствующим образом. Магия заклинателей строится на сигилах», — начал я. «В сигиле есть 5 кругов, 4 основных и 5-й, особенный. В эти круги вписываются руны, которые и создают эффект заклинания». Анна наклонилась вперед, явно заинтересованная. «И что, чем больше кругов, тем сильнее заклинание?» «А во, а она не глупая». «Не совсем», — я покачал головой, — «но твоя теория почти верна. Сила заклинания зависит не от самих кругов, а от рун, которые в них помещаются. Каждый круг способен вместить лишь определенное количество рун. Например, в сигиле первого круга нельзя использовать более 8 рун. Если превысить этот лимит, заклинание либо не сработает, либо, в худшем случае, детонирует». Принцесса сглотнула. То есть, если я решу запихнуть в заклинание слишком много рун, оно взорвется, возможно, усмехнулся я. Хотя, скорее всего, просто не сработает. Но это же ужасно неудобно, возмутилась она. Магия требует дисциплины, заметила Эльза, усаживаясь рядом. Это не просто игра. До этого она внимательно изучала книгу по артефактам. А ты-то откуда знаешь? Прищурилась она. Я просто предположила, пожала плечами королева. Анна фыркнула, но спорить не стала. Допустим, я хочу улучшить заклинание. Она наклонилась вперед, подперев подбородок рукой. Что мне делать? Я указал на магический круг на доске, который я предварительно нарисовал. Стандартное заклинание уборки. Это всего 5 рун. Оно просто сдувает пыль. Но если ты добавишь руны, отвечающие за сбор мусора, то получишь совершенно новый эффект. А если добавить еще больше рун, скажем еще 5, тогда это уже будет заклинание второго круга, и использовать первый круг ты просто не сможешь. Помнишь мое предупреждение? Пояснил я. Анна задумчиво нахмурилась. А если? Я усмехнулся, предвкушая поток вопросов. Не волнуйся, мы разберемся совсем постепенно. Сегодня твоя задача – понять основы. Анна вздохнула, но послушно взяла книгу, которую я дал ей в самом начале. Ладно, буду учиться. Анна несколько раз перевернула страницы книги, но потом подняла взгляд на меня. А где сами руны? Как они выглядят? Я сдержал улыбку, ее рвение к учебе было неожиданным, но приятным. Щупальца потянулись к другому шкафу, и спустя пару секунд перед Анной легла еще одна книга, сборник базовых рун. Вот, смотри, я раскрыл ее на первых страницах. Здесь собраны основные руны, которые используются чаще всего. Анна наклонилась ближе и провела пальцем по строчкам. Так это, Ханс, я ничего не понимаю. Она подняла на меня угрюмый взгляд. Верно, кивнул я. Ты пока и не должна понимать, на это уйдет много времени. Сейчас я покажу тебе те руны, которые ты будешь использовать. Итак, смотри, я подошел ближе и наклонился к Анне. Эльза, кстати, тоже подошла, чтобы поглазеть на книгу. Я указал на 5 рун, из которых состоит заклинание уборки. Их значение мы разберем на следующем уроке. И, если быть честным, даже я еще не все руны расшифровал. Анна задумалась. Значит, каждая руна – это как буква, а заклинание – как слово. Очень похоже, согласился я. Только вместо слов мы создаем магические конструкции. Эльза все это время внимательно слушала, но теперь заговорила. Ты говорил, что если влить в заклинание больше маны, чем оно требует, оно не станет сильнее. Именно, подтвердил я, результат зависит только от рун. Если в заклинании всего 5 рун, оно использует ровно столько маны, сколько нужно. Даже если ты добавишь в него энергию 5 круга, оно не усилится. Максимум, что ты получишь, усталость от потери сил. Но у меня все по-другому, кивнула Эльза, сделав правильный вывод. Ты волшебница, тебе вообще не нужно париться по этому поводу, да и обучение тебе не требуется, сказал я, посмотрев на нее взглядом, полным белой зависти. Анна вздохнула. Значит, просто вливать кучу магии в заклинание – плохая идея. Очень плохая, усмехнулся я. А теперь давай попробуем что-нибудь простое. Я протянул руку, и в воздухе перед моей рукой возникло слабо светящий фиолетовый сигил. Смотри, я указал на этот сигил. Попробуй повторить. А как? Анна наклонила голову на бок. Вообще, тебе стоило бы сначала прочитать книгу, которую я тебе дал, но лучше попробуем сделать это по моей методике. Я задумчиво посмотрел на книгу по основам магической энергии и решил, что объясню все своими словами. В той книге слишком расплывчатые термины, я понял их лишь потому, что обладаю более обширными знаниями, чем обычный житель этого мира. И даже мне было нелегко. Анна же могла окончательно запутаться во всех этих обозначениях и новых словах. Итак, для начала тебе нужно сосредоточиться. Сейчас я скажу тебе заклинание, и ты должна будешь его повторить. В голове тебе нужно представить круг, в который вплетаются руны. Важно, чтобы они появлялись последовательно. Поняла? Я с вопросом посмотрел на взволнованную Анну. Вроде да, неуверенно кивнула она. Тогда запоминай, в какой последовательности ты должна представлять руны. Я дал ей книгу, и мы детально разобрали все 5 рун, потратив на это минут 10. Я готова. Анна кивнула и подняла ладонь. Хорошо, теперь запомни. Пурифицатя. Повтори его несколько раз, важно четкое произношение. Пока без сигилов и представления рун, просто привыкай к звучанию. Хорошо, Принцесса молча кивнула и повторила заклинание несколько раз. Теперь настал момент ее первого магического опыта, и, как бы мы ни старались, избавиться от волнения не получалось. Я видел, как ее губы чуть дрожали от напряжения, да Эльза выглядела обеспокоенной. Пожалуй, стоит их успокоить. «Девочки, не переживайте, взрыва или чего-то страшного не будет. Это обычное нейтральное заклинание, в нем нет опасных рун. К тому же ты сейчас не сможешь подать слишком много маны, поскольку пока не умеешь управлять ее потоком внутри себя. Мои слова хоть немного, но успокоили их. Эй, ладно, я начинаю». Анна закрыла глаза, бросая быстрые взгляды на открытую перед ней книгу с рунами. «Представить круг вплетающиеся руны, а потом пурифицатя». Анна сосредоточилась, и спустя пару секунд рядом с ее рукой проявился тонкий светло-желтый контур магического круга. В отличие от моего темно-фиолетового, ее сигил сиял теплым, золотистым светом. «О, получилось!» — восхищенно воскликнула она. В следующее мгновение по комнате разлился мягкий золотистый свет, и вся пыль мгновенно исчезла. «Отличное начало, я действительно был рад за нее, Эльза, я теперь волшебница!» Анна с радостным смехом налетела на сестру и заключила ее в крепкие объятия. «Я рада за тебя, сестренка», — с теплой улыбкой произнесла Эльза, но затем хитро посмотрела на меня. «Хотя, мне кажется, твои объятия больше заслуживает кое-кто другой». С этими словами она лукаво ухмыльнулась. «Ты права». Анна резко повернулась ко мне и, не давая опомниться, крепко обняла. «Анна, опять, не пойми меня неправильно, я очень рад твоей эмоциональности, но это уже шестой раз за день», — тяжело вздохнув, я все же обнял ее в ответ. «Ну а тебе что, не нравится?» — кокетливо спросила она. «Вчера ты и Эльза обнимались гораздо дольше». Ее слова заставили меня замереть. Я застыл, как олень, увидевший несущуюся на него фуру. Бросив взгляд на Эльзу, я увидел, что она тоже выглядит ошарашенной. «Постой, откуда ты знаешь?» «Возвращаясь с кухни, я решила зайти к Эльзе и увидела вас двоих», — абсолютно спокойно сказала Анна, смотря мне в глаза. Мой взгляд выражал вселенский ужас. «Анна, я должен был тебе сказать», — начал я оправдываться, но... «Да ладно», — перебила она. «Конечно, мне было немного неприятно, что вы сделали это за моей спиной, но ведь я сама подбивала Эльзу на этот шаг. Глупо было бы обижаться». Я не верил своим ушам. Посмотрел на Эльзу, и она, приложив ладонь ко лбу, посмотрела на меня с уставшим выражением лица. В ее взгляде читалось: «Что ты на меня смотришь? Я такая же жертва, как и ты». «То есть в смысле подбивала? Подожди, ты не против? То есть вы обе не против?» Я отстранил Анну и посмотрел ей в глаза. «Угу, я же сказала это секунду назад», — недоуменно сложила она руки на груди. «Эльза», — перевел я взгляд на королеву, — «да хотя меня все еще одолевают сомнения, мы ведь знакомы всего неделю». Она неуверенно обхватила себя за локоть. «А во, разве всего неделю? А мне казалось, что мы вместе уже месяц». Анна удивленно хлопнула глазами. «Это потому, что мы проводим много времени вместе. Мы почти каждый день говорили по душам, делились переживаниями и страхами». Я задумчиво кивнул. «Но я понимаю Эльзу. Нам не стоит торопиться. Нам нужно еще время, чтобы окончательно определиться». «Я согласна». Эльза осмотрела меня с головы до ног. «Я знаю тебя, но пока недостаточно хорошо, как хотелось бы». «У-у, да ладно, что тут узнавать, все уже ясно». Анна сложила руки на груди, явно недовольная таким подходом. «Нет, Анна, лучше не спешить, иначе можем все испортить», — улыбнулся я. «Вот скажи, что тебе во мне нравится». «Хм, ну смотри, твой характер, твоя решительность, открытость и честность. Ты помог мне вернуть сестру, отправился в опасное путешествие, хотя я и вела себя грубо с тобой. Это говорит о том, что, несмотря на твою напускную мрачность, ты добрый человек. Именно эти качества и помогли нам тебя полюбить». Анна выпалила все это на одном дыхании, почти не задумываясь. Честно говоря, мне стало немного совестно и стыдно. Я вообще не попадаю под эти критерии. Ведь в самом начале я помогал ей совсем по другим мотивам. Может, лучше сознаться, Эльза? Я посмотрел на королеву, которая смущенно кивнула, ее щеки были покрасневшими. «Эх, понятно», — я задумался. Мне не хотелось им лгать, но еще меньше я хотел их разочаровать. Правда рано или поздно всплывет, так что лучше рассказать все как есть. «Девочки, послушайте, на самом деле я не был с вами полностью честен». Я заложил руки за спину и подошел к окну. «Темная магия, которой я владею, сильно влияет на меня. Чем больше я ею пользуюсь, тем хуже становлюсь. Я хочу быть с вами откровенным». Я повернулся к ним. Обе смотрели на меня с легким недоумением. С самого начала Ричард был прав. Я действительно строил планы на вас. Помочь тебе, Анна, я решил лишь потому, что это позволило бы мне втереться в ваше доверие. Я прикрыл глаза, ожидая скандала, обвинений в предательстве, но их не было. В комнате повисла напряженная тишина. Приоткрыв один глаз, я увидел, как сестры переглядываются со снисходительными улыбками, а затем смотрят на меня. «Так, я что-то не понял, а где крики? Может, скажем ему?» Приподняв бровь, поинтересовалась Анна. «Нет, пусть и дальше думает, что мы не догадались», — махнула рукой Эльза. «Так, стоп, я что-то не понял. То есть вы знали?» Я был в шоке. «Ханс, мы ведь не глупые», — с гордостью вскинула подбородок принцесса. «Ладно, если честно, это Эльза догадалась и сказала мне. Я, конечно, не хотела верить, но второй раз ошибаться тоже не хотела». В ее голосе чувствовалась грусть. Эльза, заметив это, мягко положила руку на плечо сестры, и та тут же улыбнулась. «В тот момент я думала дать тебе в глаз, но Эльза отговорила меня», — призналась принцесса. «Я невольно поднес руку к левому глазу, уж слишком тяжелая рука у принцессы, и мне совсем не хотелось проверять это на себе. Да, мне потребовалось много сил, чтобы ее успокоить. Это, кстати, было еще до твоего безумства с экспериментами», — добавила Эльза. «Так значит, Анна тогда обижалась не на то, что я ее проигнорировал». В этот момент все встало на свои места. Мне тогда показалось странным, что она так сильно расстроилась из-за пустяка. «Ханс, именно тот разговор, когда ты нам открылся, рассказал о своих переживаниях и о том, как рос, стал решающим», — произнесла королева. «Мы тебя поняли и простили». «Значит, вы знали?» Я кивнул. «И что вы решили?» «Я пойму, если вы захотите меня прогнать». «Что?» «Нет, Ханс, тебя никто не собирается прогонять». Эльза шагнула ко мне, ее голос звучал твердо. «Может быть, в самом начале у тебя и были нехорошие планы, но в итоге мы узнали тебя лучше, и ты узнал нас. Все это время ты был на испытательном сроке, и мы поняли, что ты изменился. Даже сейчас ты рассказал нам правду, а это значит, что мы тебе не безразличны, и ты не хочешь нас обманывать». Она заглянула мне в глаза с мягкой улыбкой. «Да, пусть твои мотивы и были неблагородными, но ты все же помог нам и спас нас», — подхватила Анна, тоже подходя ближе. «Их слова, они были слишком добры. Не могу поверить, что всего несколько дней назад я планировал просто загипнотизировать их. В следующую секунду я заключил обеих девушек в крепкие объятия. Спасибо, девочки. Уверяю, я больше вас не разочарую». Они отреагировали по-разному. Анна радостно засмеялась и крепко обняла меня в ответ, а Эльза была сдержаннее, но тоже ответила взаимностью. «Ладно, хватит сентиментальностей. Мы тут вообще-то должны были постигать магию», — напомнила королева. «Лучше обсудить наши отношения позже». Хотя все, что сказала Анна, а Эльза была не против. Я будто попал в сказку. Ах да, я ведь и правда попал в сказку. Но даже для сказки все слишком хорошо. Не могу поверить, что Эльза согласилась на такое, а принцесса, оказывается, еще и подбивала ее на это. Ладно, подумаю об этом позже. Спешить не стоит, а то от радости сейчас из штанов выпрыгну и натворю дел. КХМ, да, Эльза права. Я кивнул. Анна, ты недавно использовала заклинание. Как ощущения? Замечательные. Воскликнула она с восторгом. Это хорошо. Я одобрительно кивнул. На сегодня у нас есть еще один важный аспект, о котором я хочу тебе рассказать. Анна навострила уши. В очередной раз призвав теневые щупальца, я начал рисовать на доске, попутно объясняя. Анна, помнишь, как я выглядел, когда мы перепрыгивали каньон? Или то, что я рассказывал вам перед возвращением лета? В любом случае, я напомню, речь идет об объеме твоей энергии. У тебя он довольно большой, но не настолько, как у Эльзы. Поэтому внимательно следи за своим состоянием. Если во время использования очередного заклинания ты начнешь ощущать дискомфорт в груди или внезапную апатию, тебе нужно немедленно прекратить колдовать. Я посмотрел на нее серьезно. Эти симптомы означают, что твой резерв маны почти опустел. А если он иссякнет полностью, это может привести к необратимым последствиям вплоть до смерти. Ха, хорошо, я запомню, — нервно кивнула принцесса. Это касается и тебя, Эльза. Честно говоря, мне сложно представить ситуацию, в которой ты исчерпаешь всю ману, но все равно будь осторожна». Дождавшись ее кивка, я продолжил. «Итак, Анна, последний важный вопрос на сегодня. Магом какой школы ты являешься?» На мой риторический вопрос она неуверенно пожала плечами. «Проверить этот момент можно довольно легко, по цвету сигила. Однако это лишь укажет на предрасположенность к определенному виду магии, но не на конкретную школу. Если подумать логически, можно предположить, что у Анны предрасположенность к светлой магии, это следует из цвета ее сигила. А вот к какой именно школе, возможно, магия света или жизни, а может, даже высшая или, как ее еще называют, небесная. У меня, к примеру, предрасположенность к магии тьмы, точнее, к стихии тьмы, если так понятнее. Но тут есть один нюанс. Такие предрасположенности не дают бонусов, скорее, наоборот, накладывают ограничения и даже могут влиять на характер. Возможно, именно поэтому Анна остается такой жизнерадостной и оптимистичной, несмотря на все сложности. И как мне это узнать? Голос принцессы вырвал меня из раздумий. Она даже подняла руку перед тем, как задать вопрос, словно мы находимся в начальной школе. Не переживай, именно для этого у меня есть одна полезная вещица. Развернувшись к столу, я полез в сумку и достал оттуда свой единственный маг-камень. Вот, полюбуйтесь. Добыть его было очень непросто. Разве он не великолепен? Я радостно поднял камень над головой и впился в девушек восторженным взглядом, но почему-то они лишь смущенно кивнули и натянуто улыбнулись. «Ао, да, Ханс, замечательный М-камень», Анна хлопнула в ладоши, а затем бросила взгляд на сестру. «Эльза, помогай». Но та не успела ничего сказать. «Какой еще камень? Это не просто камень, а маг-камень, женщина». Моему возмущению не было предела. Как они могли спутать столь ценный реагент с каким-то булыжником? А выглядит как обычный булыжник мужчина, с ухмылкой парировала она, скрестив руки на груди. «А нет, пусть вас не обманывает его внешний вид. Именно из-за таких реагентов я и прибыл в ваше королевство». Я прижал камень к груди и бережно провел по нему рукой. «Ладно, признаю, выглядел он действительно как булыжник, но с четко различимыми синими жилами. По сути, это был не самый чистый маг-камень, скорее, шлак, если можно так выразиться. Качество и объем содержащейся в нем маны определяются этими самыми жилами. Чем их больше и чем ярче цвет, тем мощнее реагент. Говорят, существуют маг-камни, полностью светящиеся синим светом, но это уже из разряда легенд. Хотя кто знает, вдруг мне удастся найти такой экземпляр, и чем он так полезен. Эльза подошла ближе и протянула руку. Я без лишних слов передал ей камень. Сломать его, даже если постараться, не получится. Говорить о его плюсах и возможностях можно долго, но явно не сегодня. Она повертела его так и этак, но ничего интересного в нем не нашла. В этот момент она напоминала любопытную кошку, заметившую что-то необычное. Досыта насмотревшись, Эльза вернула мне камень обратно. «А теперь перейдем к делу. Лови». Я бросил камень Анне, и она, едва не выронив, успела его схватить. «Эй, осторожнее. Итак, принцесса, сейчас я дам тебе заклинание, которое поможет выпускать ману в открытый мир». Я вновь достал книгу с рунами и указал ей на нужные символы. Я говорил о своем наспех созданном заклинании, которое и заклинанием-то называется лишь номинально. «Положи камень на стол и направь на него руку с сигилом. После прочти заклинание Ефундиманум». «А обязательно постоянно произносить заклинание?» — спросила Анна, наклонив голову на бок. «Ты ведь редко их используешь, когда применяешь магию». «Да, обязательно. Заклинания помогают тебе сосредоточиться и сплести сигил. Позже, когда станешь более опытной, можно будет обходиться без слов». Анна кивнула и послушно выполнила мои предыдущие указания, произнеся «Ефундиманум». Спустя секунду возле ее вытянутой руки появился сигил с одним кругом и тремя вписанными в него рунами. Она начала напитывать камень маной, и через несколько секунд он засветился. «Аво, честно говоря, я был в шоке». Камень начал испускать мягкое голубое свечение, пронизывая жилы светом. Он словно излучал тепло и спокойствие. «Как прекрасно!» – восторженно выдохнула Эльза. «Ханс, это плохо?» – обеспокоенно спросила Анна, прекращая заклинание. «Наоборот, очень даже хорошо. У тебя предрасположенность к небесной школе. Это невероятно мощная магия, не подвластная нейтральным магам. Только те, у кого есть предрасположенность, могут ее использовать». Я посмотрел на Анну совсем по-другому. Вчерашняя принцесса, которую какой-то Ричард сумел обвести вокруг пальца, теперь представляла собой огромную силу. Осталось лишь обучить ее. Вот только у меня нет заклинания и рун для ее школы. Придется либо искать наемников, чтобы они прошерстили парочку руин, либо устроить налет на магические библиотеки и магазины. Хотя их немного, но маги точно знают, где искать. Мда, интересная ты девушка, Анна. Только не загордись, поспешил предупредить я, заметив ее хитрую ухмылку. После того, как я узнала ее предрасположенности, обучать Анну стало намного легче. Так мы и продолжили постигать магическую науку, иногда прерываясь на повседневные разговоры. Спокойной ночи, девушки. Я стоял у двери, провожая уставших красавиц. Хотя, признаться, я и сам был не меньше вымотан. За окном давно стемнело, засиделись мы, конечно, капитально, но ничего не поделаешь. Все же изучение магии, это вам не научпоп в интернете почитать. Ага, и тебе, Ханс, не засиживайся, мне не хочется снова вытаскивать тебя из твоей сычевальни, пробормотала Эльза, заплетающимся языком обнимая меня. Пошли, Анна, Анна. Принцесса уже вовсю спала, облокотившись о стену. Весь удар обучения она приняла на себя. А да, иду. Спокойной ночи, Ханс. Прежде чем уйти, Анна быстро чмокнула меня в щеку и поспешила за сестрой. Проводив их взглядом, я вернулся в комнату, собрал книги и разложил их по местам. Затем сел за стол и достал из сумки колбу с энергией Эльзы. Что ж, думаю, время пришло. Я не могу отдыхать, пока не стану сильнее. Королева, монстр в юбке, но и Анна не отстает. Кто бы мог подумать, небесная магия, уму непостижимо. Но ладно, лучше не думать об этом, иначе опять раскисну, а впереди меня ждет трудоемкий процесс. От автора. Ребят, закончилась первая арка знакомства принцесс с ГГ. Дальше пойдет арка развития Ренделла. Отношения будут, но уйдут на второй план. Глава 18. Принц Ханс, все в сборе. Проговорил Генри, подъехав ко мне на коне. Я восседал на своем дымке и вдумчиво всматривался в лес. Повернув голову в его сторону, я увидел довольного рыцаря, который, казалось, помолодел на глазах, когда узнал, зачем мы собрали столько гвардейцев у входа в лес. На сей раз он выглядел иначе. Одетый в латы, поблескивающие при свете факелов, с мечом, висящим у него на бедре. В общем, выглядел он как настоящий средневековый рыцарь. С того дня обучения прошли 2 недели, которые я почти полностью потратил на свои эксперименты и посиделки с девушками. Если говорить о моих достижениях, то они довольно скромные, но все же я наконец смог отфильтровать ману. Я сумел создать фильтр, который выводит эссенцию льда в осадок, и прогнал почти всю ману Эльзы. Однако использовать ее я не успел, так как Генри напомнил мне о нашем соглашении и пришел узнать, когда готовить солдат. Делать было нечего, тем более проводить ритуал усиления я буду не один день, а тролли сидят на моих камнях и заплывают жирком уже который год. Что касается фильтра, то он был до одури прост. Я использовал магический камень, настроив его на определенный спектр энергии. Оказалось, что он может впитывать не только ману, но и любую энергию, что стало для меня сюрпризом. В книгах об этом моменте ничего не говорилось, а мне и в голову не приходило использовать свой единственный ценный реагент как фильтр. «В таком случае ожидаем прибытия королевы и можем выдвигаться», — сказал я скучающим тоном, облокачиваясь на теневого скакуна. Эльза выразила желание присутствовать на встрече и самой решить эту проблему. Что ж, флаг ей в руки. Вообще, уговорить ее на эту демонстрацию было сущим кошмаром. Я приводил логические доводы, но в ответ слышал: «Но у нас же договор, или как мы можем их прогнать?» Только вот прогонять я никого не собирался. Нам просто нужно показать зажравшимся магическим тварям, что никто не позволит им надувать королевство. Уговаривал я ее неделю, даже пообещал никого не калечить, а просто попугать. В итоге она согласилась. Хотя нет, тяжелее всего было уговорить Генри не начинать геноцид. Когда я обрисовал ему ситуацию, объяснил, в чем дело и почему мы не могли добывать лес, этот мужик чуть ли не с цепи срывался, грозясь устроить им ночь кровавых слез. Мне удалось его убедить, ведь убивать тех, кто может принести пользу, попахивает безумием. А тролли могли бы оказаться очень полезными. К примеру, если разместить их в шахтах, добыча руды потекла бы рекой, или отправить их на каменоломни, и проблема с камнем была бы решена. Вот только сперва нам бы еще построить эти шахты и каменоломни. Также за эту неделю я встречался с Фридрихом, чтобы узнать, как обстоят дела с казной. В ответ он передал мне документы, из которых я узнал, что Ренделл торгует не только льдом, но и рыбой, что уже хорошо. Я также спросил его, сможем ли мы выделить золото хотя бы на одну лесопилку. В ответ он чуть ли не начал радостно пританцовывать, рассказывая, что готов выделить деньги хоть на две. Ведь если мы сами начнем добывать дерево, то, во-первых, появится новый товар на экспорт, а во-вторых, давление на экономику Ирендела немного ослабнет. В общем, мы остались довольны друг другом. «Королева Эльза, моя королева!» Стали раздаваться возгласы бравых солдат. Посмотрев назад, я увидел Эльзу, ехавшую на коричневом коне. Аво, я чуть не присвистнул. Королева решила, что ее обычное платье не подойдет для этой миссии, и приоделась. На ней было короткое платье, оголяющее ключицу, а на ногах – штаны. Волосы собраны в хвост и перекинуты через плечо. В общем, я остался доволен увиденным. «Моя королева, рад вас видеть!» Генри поклонился, слезая с коня. «Не нужно, Генри!» – мило улыбнулась она, а затем посмотрела на меня. «Ваше Величество!» – я склонил голову. «Пусть мы очень близки, но на людях лучше придерживаться официального стиля общения. Принц Ханс, можно узнать, почему мы отправляемся именно ночью?» Она оглядела лес и ожидающе уставилась на меня. «Все просто. Ночью мы будем выглядеть намного устрашающе. Да и потом, не днем же нам к ним идти, я решил двигаться ночью по нескольким причинам. Во-первых, тролли не ожидают ночного визита. Во-вторых, что испугает сильнее, если 50 гвардейцев появляются среди ночи, когда ты уязвим, или если они приходят днем, когда ты полон сил и можешь дать дёру. И, в-третьих, тролли – дневные существа. Днем они могут свалить куда угодно и вернуться только ночью, а значит, если мы явимся слишком рано, рискуем застать лишь пустую долину. «Честно говоря, мне непонятна ваша идея», – задумчиво произнес Генри, взбираясь в седло. «Идти ночью по лесу в полном обмундировании. Солдаты могут покалечиться. Сэр Генри, неужели ваши солдаты не взяли с собой факелы?» Я усмехнулся, взглянув на него. «Да и потом, солдатская жизнь нелегкая. Они должны быть к этому готовы. Кроме того, днем мы рискуем никого не застать, а вот ночью я точно знаю, что тролли будут там». Моего объяснения ему хватило. «Выдвигаемся», — скомандовал я и первым направился вперед. Через некоторое время я услышал, как Генри отдает приказы своим людям. Пока он там командовал, меня догнала Эльза. «Ханс, я все же считаю, что это очень плохая идея». Эльза нахмурилась и бросила на меня тревожный взгляд. «Может, просто отправимся к ним вдвоем? Нас двоих вполне хватит, и можно будет обойтись без этого акта устрашения. Я понимаю, но что, если они нападут? Я не уверен, что смогу защитить и тебя, и себя. Вообще, я мог бы взять меньше солдат. Но когда Эльза поставила меня перед фактом, что едет с нами, пришлось просить Генри выделить больше людей. Меня слишком сильно тревожит этот друид неизвестной силы. «Ханс, меня не нужно защищать, я ведь не маленькая», — покачала она головой. Затем задумалась, опустила взгляд и чуть тише добавила. «Так может, все же?» Она не договорила, но намек был очевиден. Я взглянул на нее. В лунном свете ее лицо казалось бледным, а пальцы крепко сжимали стремя. Она нервничала, даже неосознанно прикусила нижнюю губу. «Эльза, я не собираюсь никого трогать. Пойми, добрым словом и мечом можно добиться куда большего, чем просто добрым словом», — с улыбкой процитировал я Аль Капоне. «Солдаты нужны нам только для вида, чтобы тролли поняли, что мы настроены серьезно. Ладно, я доверюсь тебе, Ханс, но, пожалуйста, без кровопролития», — неуверенно кивнула она. «За кого ты меня держишь? Я что, по-твоему, дикарь, который не умеет конструктивно вести диалог?» Я повернулся к ней, ожидая ответа. «Конечно же нет, ты ведь сам говорил, что у тебя крыша едет от магии. Я просто беспокоюсь за тебя», — закатила глаза Эльза. «Именно поэтому я и не отговаривал тебя, когда ты решила поехать с нами. Не бойся, ты и твоя сестра хорошо на меня влияете», — примирительно произнес я. После этого повисла тягучая тишина, которую я разрушил следующим вопросом. «Кстати, Анна сильно обиделась», — решил я сменить тему, чтобы отвлечь Эльзу от тяжелых дум. «Принцесса тоже хотела отправиться с нами, но королева ей не позволила, а мне так и не удалось ее уговорить. Не то чтобы я хотел, но Анна попросила меня с ней поговорить. Ох, зачем ты напомнил? Чувствую, что мне не отделаться одними извинениями. Меня ждут пижамные вечеринки, посиделки по вечерам и прочие мероприятия, без которых Анна не может», — вздохнула Эльза, качаясь из стороны в сторону, словно уже морально готовясь к испытаниям. «Но, эй, я ведь не должна терпеть все это одна. Ты обязан присутствовать и помогать мне в этом нелегком деле». Она улыбнулась. «Слово королевы, закон», — согласился я, стукнув себя кулаком по груди. «Любишь же ты валять дурака?» — с легким смешком покачала головой Эльза. «Именно поэтому я вам и нравлюсь», — самодовольно заявил я. «Да ну, с чего ты взял, что ты мне нравишься?» С приподнятой бровью махнула рукой Эльза. «Ну не знаю действительно, почему, может, из-за того, что произошло возле твоей комнаты». На моем лице появилась ухмылка. «А что там произошло? Что-то я не помню», — задумчиво приложила она палец к подбородку. «От лица Генри, выдвигаемся», — скомандовал принц Ханси, не обращая ни на кого внимания, ускакал вперед. Генри проводил его задумчивым взглядом, а затем посмотрел на королеву. «Ваше Величество», — осторожно начал он, но Эльза даже не взглянула в его сторону и тут же последовала за Хансом. «Ох, за что мне все это?» — тихо пробормотал он себе под нос, затем громко скомандовал. «Чего встали? Выдвигаемся». «Так точно», — раздались голоса солдат. Генри окинул взглядом свой отряд и довольно кивнул, внутренне радуясь, что за все это время сумел привить им строгую дисциплину. В каждом из этих бойцов он был уверен, как в себе самом, они еще ни разу его не подвели. Двигаясь следом за двумя голубками, как он про себя их окрестил, рыцарь наблюдал за их поведением. Он не слышал, о чем они говорили, но это было и не нужно, все и так читалось в их взглядах и движениях. Генри не знал, радоваться ему или тревожиться. С одной стороны, королева наконец-то счастлива, она больше не скрывается и может быть собой. С другой, этот Ханс вызывал подозрение. Пока что он оставался чужаком с неясными целями. Однако, как бы Генри не пытался сохранять настороженность, в глубине души он уважал его и был благодарен за спасение принцессы и королевы. После той ночи он лично допросил плененных разбойников. То, что они рассказали, заставило его без колебаний приговорить их к смерти. Генри был зол, очень зол, как на этих наемников, так и на себя. Как он мог проглядеть вооруженный отряд, прибывший на коронацию? Их было почти 30 человек, но никто не вызвал подозрений. Если бы не Ханс, трудно даже представить, что могло бы случиться. Он бы себе этого не простил. Эти две непоседы стали для него словно родные внучки. У него никогда не было ни детей, ни семьи, всю жизнь он посвятил службе и защите королевства. Годы шли, и вместе с ними росло осознание того, что за долгие десятилетия он так и не позволил себе простой человеческой радости заботиться о ком-то не по долгу, а по велению сердца. Возможно, именно поэтому он так привязался к этим девочкам. Ему было вдвойне неприятно, когда король решил их разлучить. Почему так, он не знал, но с того дня Эльза сильно отстранилась от всех. Теперь же, когда правда о магии королевы вскрылась, он наконец понял причину. Лишь бы вся эта история не обернулась проблемами. А если этот Ханс посмеет их обидеть, Генри об этом позаботится. Но сейчас его мысли были заняты не чародеем, а троллями, к которым они держали путь. Некоторое время он размышлял, прикидывая возможные варианты развития событий. Спустя минут 10 он принял решение поговорить с Хансом и обсудить тактику на случай, если мирного решения не будет. «Ваше Величество», — догнал он всадников, — «могу я на время забрать вашего спутника? Нам нужно обсудить пару важных нюансов». Королева, до этого мило хихикавшая, перевела на него недоуменный взгляд, но молча кивнула. «Конечно, Генри». Когда ее взгляд переключился на принца, тот с интересом посмотрел на рыцаря, но, не задавая вопросов, последовал за ним в сторону. «Что-то случилось, сэр Генри?» — спросил Ханс, когда они отошли от группы. «Пожалуйста, зовите меня просто Генри. Ну что же, если мы переходим на неофициальное общение, так будет даже лучше. Не кричать же мне, достопочтенный сэр Генри, вам в спину летит стрела». Ханс усмехнулся своей глупой шутке, но лицо рыцаря при этом оставалось совершенно серьезным. «Итак, что случилось, Генри?» Кашлянув, вернул Ханс разговор в нужное русло. «Я хотел обсудить возможные сценарии. Что будем делать, если эти твари не согласятся?» Улыбка сошла с лица принца, оставляя холодное, сосредоточенное выражение. Честно говоря, таким он нравился Генри больше, когда принц становился серьезным, от него веяло опасностью. «Это маловероятно, но шанс есть. Если они откажутся, мы просто начнем рубить лес, не обращая на них внимания. Попробуют тронуть наших лесорубов, покажем им, что так делать не стоит. Но если они осмелятся напасть на королеву, Ханс впился в рыцаря своими ледяными зелеными глазами. «В таком случае не щади никого, а я выведу Эльзу. Каким бы сильным магом она ни была, королева слишком добрая. Она не сможет навредить им и тем самым может подставить себя. Надеюсь, мы поняли друг друга, более чем», — кивнул Генри. «Хорошо, тогда возвращаемся к королеве, и передай разведчикам, чтобы начали выводить нас к долине камней, а то мы уже углубились в лес дальше, чем планировали». Ханс развернул коня и направился к Эльзе, оставляя рыцаря одного. Как бы он ни старался, но понять этого человека не мог. Хотя нет, одно он все же понял: если появится тот, кто попробует навредить девушкам, то ему придется ой как нелегко. «Прибыли, господин», — обратился ко мне один из разведчиков, когда мы подошли к долине. «Надо же, действительно долина камней», — присвистнул я, рассматривая каньон, который был полон камней. Но моему созерцанию помешал тот самый разведчик, который заметно дрожал. «В чем дело, солдат? Замерз?» — с интересом спросил я. «Нет, господин, просто место это гиблое. Страшно мне, в свое время тут много людей пропало. Понятно, гребаные тролли устроили тут цирк Шапито, гоняя и пугая горожан. Убивать они их не должны были, каменные тролли довольно мирные создания. Народные байки», — скривился Генри, стоявший рядом. «Ладно, возвращаемся», — сказал я, разворачиваясь. «Основной отряд встал неподалеку, а мы с Генри и этим самым разведчиком решили осмотреть предполагаемое место битвы, которое, надеюсь, не произойдет». Вернувшись в импровизированный лагерь, я увидел Эльзу, которая гладила и играла с моим дымком. В ответ он довольно ластился к ней. «Удивительно, магия Диснея настолько сильна, что даже некроманские порождения не могут ее избежать и начинают ласкаться к принцессам. Кто у нас хороший мальчик? Ханс тебя не обижает?» — гладила она его, а он, скотина такая, начал кивать, будто понял ее. «Если он еще тебя обидит, обязательно говори мне, и мы с Анной накажем этого тёмного мага», — протянула она последнее слово. «Видимо, королева пытается отвлечься от того, что может произойти. А вот и мы, ваше величество», — сказал я, подходя. «И как, что вы видели?» «Все остается в силе», — в ее голосе слышалась надежда, — «что мы сейчас развернемся и уйдем. Все нормально, через 5 минут выдвинемся. И, Эльза, я понимаю, тебе не по себе, но ты должна принять верное решение. Рендел находится в критическом положении, ты должна понять это», — попытался я ее подбодрить. «Я понимаю, Ханс, просто это сложный выбор. Я чувствую себя ужасно. Они ведь нам помогли, и, что бы ты ни говорил, они спасли Анну. Мне кажется, что я плохой правитель. Мой народ страдает, а я не могу принять решение». Она печально опустила глаза, продолжая поглаживать моего коня. Дымок, словно почувствовав ее грусть, легонько боднул ее мордой в спину. «Нет, Эльза, ты кто угодно, но только не ужасный правитель. Народ восхваляет тебя и Анну и, чуть что, готов встать за вас горой. Они вас любят. А знаешь, как сложно добиться любви народа, будучи правителем?» Я подошел ближе и взял ее за руку. «Ты совершаешь ошибки, как и я. Важно на них не зацикливаться. И если тебе трудно принять решение, просто доверься мне, и я помогу тебе». Мои слова подействовали, вызвав ее улыбку. Она осмотрелась по сторонам, поняв, что на нас смотрят люди, быстро вырвала руку и, покраснев, поблагодарила меня. «Спасибо, Ханс, твои слова помогли. Пусть я все еще чувствую себя ужасно, но теперь я готова принять верное решение», — мягко улыбнулась она. «А что до наших вуайеристов? Они не должны были слышать, о чем мы тут беседовали. Наш разговор проходил очень тихо, почти шепотом». Повернув голову, я увидел, как все солдаты резко развернулись кто куда и стали создавать бурную деятельность. «Чего уши поразвесили? Выдвигаемся через минуту, всем приготовиться», — крикнул Генри, подходя ко мне. «О чем вы говорили?» — спросил он. «Да так обсуждали, верное ли решение приняла королева», — задумчиво ответил я, посмотрев на звездное небо. «Оно вернее некуда. Этим тварям нужно показать их место», — жестко припечатал воевода. «Тише, Генри, а то распугаешь всех птиц. И будь полегче с высказываниями, иначе испортишь отношения с Эльзой своим милитаристским характером». Я вздохнул и прошел мимо него, садясь на своего коня. Под его молчаливым взглядом я поехал за Эльзой, которая направилась за своим конем. «Милитаристским характером, интересно, что это значит?» — пробормотал Генри, но я уже его не слышал. Спустя несколько минут все были готовы, и мы направились прямо в долину. При въезде нас окружила скалистая местность. Повсюду рос мох, покрывая даже камни, придавая пейзажу таинственный вид. На первый взгляд, место казалось безжизненным, если не считать множество странных круглых камней, разбросанных повсюду. Вероятно, так тролли маскируются во время сна, сливаясь с окружающим ландшафтом. «Ханс, ты уверен, что мы на месте?» Генри с сомнением огляделся по сторонам. Я понимал его скепсис. Если не считать камней, долина выглядела совершенно пустой. Ни домов, ни тропинок, ни признаков чьего-либо присутствия. Лишь бескрайнее поле округлых валунов, усеявших землю хаотичным узором. Солдаты тоже выглядели озадаченными. Они молча разбрелись по долине, изучая местности, переглядываясь между собой, но вопросов не задавали. «Да, это оно, то самое место», — я вспомнила, — неожиданно произнесла Эльза вместо меня. Она ловко спрыгнула с коня и уверенно двинулась вперед. «Извините, мы пришли поговорить», — произнесла она, обращаясь в пустоту. Тишина. Солдаты снова обменялись недоуменными взглядами. Кто-то уже явно начал сомневаться в здравости нашей затеи. «Ау, вы здесь? Мы пришли, ау». Эльза резко вскрикнула и отскочила назад. Земля под ее ногами вдруг пришла в движение, мелкие камни заскакали в стороны, а один из валунов дрогнул и начал подниматься, раскладываясь, как сложенный вдвое механизм. Через мгновение перед нами уже стояло существо, чья кожа была серой, будто камень. Глаза впадины мерцали живым интересом, хотя его фигура и доставала нам едва до живота, но все равно он вызвал в рядах солдат немало страха. В рядах солдат пробежал гул. Несколько человек машинально схватились за мечи, но Генри одним резким движением руки подал знак, и солдаты успокоились. Хотя сам он был явно напряжен, однако клинок он не обнажил. Я тоже не сидел без дела. Внутренне собравшись, я начал готовить несколько заклинаний и расходников, на случай, если придется драться с друидом. Хотя на него смотрел скорее оценочно и с научным интересом. «Привет», — неуверенно махнула троллю рукой Эльза. Тот медленно склонил голову, словно обдумывая ее слова. «Меня зовут Эльза, я королева Ирендилла», — представилась она, следя за его реакцией. И на этот раз тролль лежал. «Королева», — стоило ему произнести это, как долина ожила. Камни, разбросанные повсюду, один за другим начали дрожать, перекатываться и расправлять скрытые прежде конечности. Вскоре вокруг нас уже стояли десятки троллей, больших и малых, с гладкими и шероховатыми телами, покрытыми мхом и лишайниками. Они зашептались, переговариваясь на странном, приглушенном языке, и все их взгляды были устремлены на Эльзу. Затем один из самых крупных валунов медленно покатился вперед. Подъехав прямо к королеве, он распрямился, и знакомый мне по фильму старейшина троллей предстал перед нами во всей своей красе. «Эльза, дорогая, как я рад тебя видеть», — произнес он с теплотой в голосе, его морщинистое, покрытое трещинами лицо расплылось в доброй улыбке. «Ты очень выросла с нашей последней встречи». Но стоило ему заглянуть за ее плечо, как его выражение заметно изменилось. Увидев отряд солдат, он нахмурился, а в его глазах мелькнула настороженность. «Скажи мне, зачем ты к нам пришла?» Однако, когда его взгляд задержался на мне, на мгновение в его облике промелькнуло нечто большее, чем просто настороженность. Каменная кожа старейшины словно напряглась, а его мохнатые брови сошлись у переносицы. Он вспотел бы, если бы у него вообще были железы. И мне вдруг стало не по себе. Я ощущал его магическую силу, плотную, древнюю. По мощи он был равен Анне, а значит, я столкнулся с существом, чьи возможности могли доставить немало проблем. Чувствую, разговор будет долгим и очень напряженным. Глава 19. Мда, я, конечно, ожидал, что он будет силен, но не настолько. Тем временем старик внимательно осматривал меня, словно оценивая каждую деталь. Похоже, он даже забыл о присутствии королевы рядом. В его взгляде читалась смесь подозрения и тревоги. «Все в порядке, мистер?» — поинтересовалась Эльза, заметив, куда он так пристально смотрит. «Зови меня Подби, дорогая», — ответил он, не сводя с меня взгляда. Затем прищурился и, слегка покачав головой, произнес: «Позволь мне задать один вопрос. Зачем ты привела сюда этого мага? Я чувствую от него зло. Он практикует темные искусства. Добром это не кончится. Апа, он что, смог почувствовать мою энергетику? Насколько я знаю, лишь самые искусные маги способны на такое. Я, к своему стыду, пока так не умею. До сих пор мне оставалось только гадать о его силах и судить по поведению и этим странным договорам. А он, Похоже, распознал мою магическую природу с первого взгляда. «Это Ханс», — поспешила сказать Эльза, на секунду задумавшись, как бы меня представить. «Он добрый, просто ему не повезло с предрасположенностью». «Стоп, в смысле не повезло?» Побби задумчиво поводил пальцами по подбородку, словно взвешивая ее слова. «Хаэм», — наконец протянул он. «Ладно, так что вас привело к нам?» Эльза коротко вздохнула, явно собираясь с мыслями. «Я бы хотела обсудить с вами договоры, заключенные моим отцом», — осторожно произнесла она. Старик лишь тяжело вздохнул, будто ожидал этого момента, но надеялся, что он наступит позже. «Эх, я знал, что это случится, только вот думал, что не так скоро. Ренделлу нужна древесина, а мой отец...» Начало было Эльза, но Побби ее перебил. «Да, я знаю условия, девочка», — кивнул он, затем оглядел наш отряд, остановив взгляд на солдатах. «И вы пришли, чтобы поставить нас перед фактом, чтобы пригрозить, если мы откажемся?»